Глава 5. Корабль добирался до места 2 дня. 2 дня в заперти, в спертом воздухе жилого трюма. Время от времени открывались люки, впуская свежий морской воздух, и люди хватали его открытыми ртами, наслаждаясь каждым глотком. К концу 2-го дня многие стали возмущаться. Не рабы ведь, плыли без кормежки столько дней, да еще непонятно куда. Тогда в люки спустили ящики с тонкими хлебцами, окаменевшими от долгого хранения, и все желающие смогли поесть, размачивая их в теплой воде, пахнущей тухлятиной. Команда корабля практически не общалась с рекрутами. То ли считала ниже своего достоинства вести разговоры с эдаким сбродом, то ли им было отдано распоряжение не общаться. В любом случае, они отделывались лишь да и нет, когда загружали ящики в трюм и наливали в бочки свежую воду. Нед довольно легко переносил лишения. Его школа выживания была покруче, чем 2-дневное сидение в полутемном трюме, освещенном через зарешечные люки. Айдар и Арнот тоже не стонали, держась вполне спокойно. За эти 2 суток 3 парней сдружились. Это случилось как-то незаметно. Через сутки они вместе ели и рядом спали. К ним никто не лез, боялись репутации Айдара и Неда, уже прославившихся как сильные бойцы. Если бы не они, у Арнота давно отобрали бы его мешок с продуктами, не оставив ни крошки хозяину. Такое происходило сплошь и рядом. Драки, ругань, возмущенные крики. 3 парней не обращало внимания на происходящее. Дерутся, и демоны с ними. Главное, их не трогают. А тронут, пострадают. Не трогали. 2 дня, 2 ночи корабль переваливался на волнах, вызывая у своего содержимого морскую болезнь. Что очень удивляло Неда. Он не испытывал никаких неприятных ощущений. Да из чего? На такой здоровенной штуке, да чтобы укачивало? Это же не ветряная лодочка, пляшущая на волнах. Впрочем, и его приятели тоже чувствовали себя нормально. Айдар все время что-то рассказывал. Арнот его дополнял или рассказывал что-то свое, тоже интересное. А Нед молча впитывал информацию, как сухая губка впитывает воду. Он наслаждался. Чем? Всем. Спать можно сколько угодно, лежать сколько угодно. Никто тебя не пнет, требует идти на работу. Никто не обидит, просто потому, что у него плохое настроение. Он среди равных, он уважаем. Вот только воздуха свежего мало. Но ведь не вечно. Когда-нибудь они все равно приплывут на место. И этот час настал. Утром, когда рекруты еще продирали глаза после душной и жаркой ночи, корабль ощутимо тряхнуло, он причалил к пирсу. Еще примерно час ничего не происходило. Затем толстые деревянные решетки, прикрывавшие люки, открылись, с грохотом упав в сторону. И громкий командный голос прокричал: «Рекруты, на выход! Быстро, с вещами!» Народ в трюме ломанулся вверх по широким деревянным лестницам. Образовалась давка, вспыхнуло несколько драк и скандалов. Люди рвались к свежему воздуху, вкус которого почти позабыли за 2 суток заточения. Нед остановил товарищей, попытавшихся поддаться общей истерии, и теперь они с удовольствием наблюдали за тем, как люди пробивают себе дорогу на волю. Казалось бы, что такого, если бы те подождали некоторое время? Ведь всех выпустят, никуда не денутся. Нет, надо ломиться, надо драться за место на лестнице, сталкиваясь с нее своих товарищей. Такова человеческая натура. Задумчиво сказал Айдар, глядя, как один здоровяк спихнул с лестницы худого мужика с деревенской котомкой за плечами. Более сильные всегда стараются залезть на верхнюю ступеньку, пролезая по головам товарищей. Так говорил мой мастер, и, как обычно, он был прав. «А чего он тебя не откупил?» – с интересом спросил Арнот. «Он же вроде достаточно богат». «Ну как тебе сказать, кому нужны чужие проблемы?» Притом, там речь о деньгах уже не шла. Если бы пострадавшие были простыми людьми, вроде нас с вами, другое дело. А так... Все, пошли и мы, а то рискуем огрести палкой по хребтине за то, что вовремя не вышли. Парни зашагали к ближайшему выходу и пристроились в хвост в очереди последних рекрутов, выходящих из трюма. 10 ступеней, отполированных ногами 1000 людей. И вот она, свобода. Морской воздух заполняет легкие. Солнце блещет в глаза так, что они слезятся и закрываются, будто засыпаны песком. Нед задерживается на палубе, пытаясь рассмотреть, где он находится. но постоять ему не дают, удар палкой по спине обжигает как кипятком. И противный сорванный голос громко вопит. «Вперед, вперед, скотина безрогая! Бегом, бегом на берег, хватит бездельничать! Здесь вам не отчий дом, здесь армия, недоноски!» Ругаясь под нос и потирая ушибленные места, рекруты вереницей бегут по трапу на берег и врезаются в толпу тех, кто сошел раньше. Их тут много, так много, что берег кишит людьми. Вокруг стоят солдаты в полном боевом вооружении, в кольчугах, шлемах, с копьями, мечами и прямоугольными щитами на спине. Они с улыбкой наблюдают за столпотворением, переговариваются и отгоняют древками тех, кто пытается приблизиться к ним, чтобы перекинуться парой слов. Видно, что рекруты для них ниже низшего, на уровне червяков или жаб. «Встали! Встали ровно! Да выровняйтесь, ублюдки вы эткие!» – вопил тот же голос. «Да что вы за твари такие безмозглые? Хоть бы подобие строя создали!» «А вы чего улыбитесь, идиоты?» – человек крикнул солдатам, наблюдавшим за построением. «Сами недалеко от них ушли, дебилы! Встали, встали все, подтянулись!» Не очень высокий, но крепкий, широкоплечий мужчина в потертом форменном мундире пробежал вдоль рядов рекрутов, выстраиваемых несколькими людьми в таких же мундирах. Несколько раз он врезал палкой по животам особо непонятливых парней, и, наконец, выстроилось что-то вроде квадрата, составленного из дышащих в затылок друг другу боевых товарищей. Разговоры стихали, и над причалом воцарилась тишина, которую прервало цоканье подковок сапог, надетых на мужчину в дорогом мундире, украшенном серебряной вышивкой. Он шел в сопровождении нескольких похожих на него людей, одетых победнее, но тоже отличавшихся военной выправкой. Грудь вперед, плечи назад, будто кол проглотил. «Господин полковник, полк рекрутов выгруженного причала готовится к переходу в казармы ожидания. В наличии 1233 человека, больных и раненых нет». «Благодарю, лейтенант». Полковник внимательно осмотрел молчащий строй и, усмехнувшись, громко сказал. «Рекруты! Завтра вы примете присягу армии и королю! Завтра вы станете одними из тех, кто принесет славу Замару! Наш король надеется на нас, и мы его не посрамим! Не правда ли, рекруты? Не слышу вас! Громче!» «Не посрамим!» Тускло заревели несчастные рекруты, переминающиеся с ноги на ногу, и единственное, о чем думающие, не о том, как не посрамить, а о гораздо более приземленных, так сказать, делах. Клоевода действовала как хорошее слабительное, и многие парни держались за животы, пытаясь не насрамить штаны и на причал. Наконец, речь полковника, любующегося собой и красующегося перед подчиненными, закончилась. Он повелительно махнул белыми кожаными перчатками, зажатыми в руке, и лейтенант с сержантами снова завопили, подгоняя человеческое стадо в его загон. Синерат в нетерпении почти подпрыгивал на месте, глядя, как матросы на пристани привязывают суденышко к здоровенным деревянным столбам. Трап прогремел по борту, и, помогая себе щегольской палкой, лекарь быстро забрался на причал. Потом оглянулся назад и махнул двум стражникам в выцветшей форме. «Давайте, поторапливаемся, время дорого! Вечером нас ждут в агаре!» Те переглянулись, вздохнув как люди, смирившиеся с нелегкой судьбой, полезли через борт. Меньше всего им хотелось шастать по захолустным деревенькам на краю света. А то, что это был край света, можно было видеть, не сходя с корабля. Убогие домишки на косогоре, вытоптанная земля, покрытая коровьими лепехами. Глупые лица жителей деревни, встречающих корабль. Ну как же, не всякий день появляется корабль стражи. Должно случиться что-то совсем уж из ряда вон выходящее, чтобы здесь появилась стража. Впрочем, разве оно не случилось? «Откуда вы узнали?» – спросил Бранк, встретив стражников и лекаря на подъеме в горку. «Что узнали?» – неприятно удивился Синерат. И его сердце заколотилось так, будто хотело вылететь из груди. «Ну, про Неда. Вы же за ним приехали?» «За ним», – вытаращив глаза, ответил лекарь. «А ты откуда знаешь, что за ним?» «Вот что», – вмешался один из стражников, мужчина лет 45, видавший виды и не собиравшийся стоять на солнцепёке дольше, чем это требовали уставы службы. «Ведите нас туда, где живет этот самый Нед, там и поговорим». Бран кивнул головой и повел всю компанию к себе домой. Лекарь шел последним. Он был очень озадачен встречей и запрещал себе строить выводы, хотя в глубине души и понимал. Случилось что-то непоправимое, и связано это с Недом. Единственное, что он приговаривал про себя – хоть бы был жив, хоть бы успеть. Большая горница была пуста. Хотя из кухни, из-за угла, выглядывали любопытные глаза челяди Бранка. Он сделал знак рукой, и скоро на столе стоял кувшин холодного молока, прямо из погреба. Душистые свежие лепешки и соль в потрескавшейся от времени темной глиняной солонке. Стражники с наслаждением сняли свои шлемы. С грохотом опустив их на скамью, уселись рядом на широкую доску скамейки и налили молока, на время забыв о цели приезда. Впрочем, совсем забыть им не дали. «Так откуда вы узнали о Неде?» Снова начал Бранк, глядя на отдувающегося лекаря, пристраивающегося рядом с солдатами. «Да что узнали-то?» Сплюнув прямо на пол горькую слюну, спросил лекарь. У него першило в горле, и Синерад с прискорбием отметил, что, скорее всего, простыл на палубе суденышка. «Ну что Нед убил 10 человек?» «Чего он сделал?» Синерад даже пристал с места, а стражник поперхнулся, закашлялся и облился молоком до самых штанов. Выругался и, взяв со стола тряпку, стал оттирать кольчугу. «Рассказывай сначала», — сказал стражник. «Все в подробностях. Вижу, вы тут весело живете в тихой деревеньке». «Была тихая», — буркнул Бранк, — «пока этот ублюдок». «В общем, началось с того, что вдруг заболел мой раб». «Он», — Бранк показал на Синерада, — «якобы его вылечил. Кстати, верни мои серебряники». «Загибается Антур, вон там в комнате лежит. Кровавый понос, будто его кто-то ест изнутри». «И вообще, хочу подать на тебя в суд, мошенник». «Ближе к делу», — буркнул стражник, — «потом по судам друг друга затаскаете». «Так что про убийство?» «Так вот, вроде он его вылечил». Только вот на следующий день случилось еще одно странное происшествие. Трое парней и девка ушли на охоту в холмы, а вернулись безумными, но совершенно. Идут, а изо рта текут слюни. Им скажут что-то сделать. Есть, пить, они едят, пьют. Они скажут, с голоду сдохнут. «Живы?» – спросил Синерад. «Живы», — скривился Бранк. «Только теперь они еще хуже стали. Кричат, беснуются, головой бьются». Девка сорвала с себя всю одежду и голый выбежал на улицу. Еле поймали. Кусалась, визжала. «Допрашивать их пытались?» «Спрашивали, как все вышло?» — осведомился другой стражник, доливая кружку молоком. «А что толку допрашивать? Они же безумны», — хмыкнул Бранк. «Когда все это случилось, приходил к нам отец девочки. Он тут староста. Был». «Был?» – быстро переспросил лекарь. «Был. Убил его Нед», – кивнул мужчина. «Ну так дайте досказать по порядку, а? Что вы все время перебиваете?» «Господин лекарь, помолчите», – сказал стражник. «А нам, уважаемый, положено задавать вопросы. Вы тут неплохо развлекаетесь, штабелями людей кладете. Скоро королю это несколько налоги брать будет». «Мы еще выясним, что у вас тут творится и кто должен за это ответить». Бранк слегка стушевался и уже на полтона ниже, слегка заискивающим голосом, продолжил. «Ну так вот, я и рассказываю. Пришел ко мне староста и говорит: у тебя в последнее время ничего не происходило? Никто не болел?» «Ну я и рассказал про раба». Он поспрашивал его. «Тогда еще раб был в порядке, вроде как здоров». «Видишь, здоров. Слышали, господа? А он мне тут пытается вешать претензии. Сам, небось, отравил его, а теперь несет бред», — не выдержал Синерад. И жестом показал: «Молчу, молчу». Поговорил он с рабом. Потом при мне опросил челядь. Девчонка одна, рабыня, показала, что Нед, когда стало плохо Антуру, чего-то бубнил и делал какие-то движения, будто кидал что-то. Староста ушел, а перед уходом сказал, что его дочь в бреду кричала: «Нед, Нед!» Вот он и пришел узнать, чего тут Нед. «Узнал?» – невозмутимо спросил стражник, впившись глазами в грубое лицо Бранка. «Видать, узнал», – пожал плечами мужчина. «Через некоторое время, гляжу, староста и его ребята идут в сторону холмов, туда, куда ушел Нед. Больше живыми их никто не видел, как и Неда». «Что, он мертв?» – вскочил Синерад. «Его убили?» «Он всех убил. а где теперь находится, неизвестно. Дальше рассказываю. Вечером нет коров и нет, пропало стадо. Народ ждал-ждал, разошлись. Утром собрались на поиски. Тем более, что и староста с ребятами пропали, и Нед пропал. Нашли. Все 10 человек лежали мертвыми, изуродованными так, как будто свалились со скалы на камни. Сломанные руки, ноги, ребра, перебитые шеи и позвоночники. И кругом следы Неда. И собаки. Хорошая, кстати, собака была. Была, да. Убили ее. Охотники восстановили всю картину. Получилось так. Староста с ребятами пришел к Неду и стал с ним разговаривать. Что там случилось, неизвестно. Только Нарда вступилась за Неда и стала их драть. Они ее и убили. А Нед разозлился и убил парней. Вот и все. Я всегда говорил, что эти арды безумны. А если бы он спятил раньше? Да он бы всех в доме поубивал. Меня в первую очередь. И ты говоришь, что парень в 17 лет поубивал 10 взрослых мужиков? Недоверчиво спросил стражник. Да вы что тут, с ума все посходили? Он не просто пацан, заметил другой стражник. От него всего можно ожидать. Может, он вообще в демона какого-нибудь обернулся. Демона? Привстал с места лекарь. О боги, какой я дурак! Ах, дурак! Концы сошлись, все сошлось. Ах ты же! Нет никаких демонов. Причем тут демоны? Растерянно пояснил Бранк. Там следы только Неда. Он сбежал, раздев одного из парней. Скорее всего, ушел в город и где-то там затерялся. Мы ночью за ним пошли, охотники и я. Но не успели к открытию ворот, а в городе уже не нашли. Возможно, он с рассветом поднялся на один из купеческих кораблей и уплыл из города. Шустрый парень оказался. Никогда не думал, что он такой ловкий. На вид настоящий дебил. Да и вел себя так, как будто он умственно отсталый. Его все считали полудурком. А вот видишь чего? Староста был, конечно, неправ. Зачем убивать мою собаку? Но Нед за нее отомстил. Я даже немного зауважал этого арского скота. Неожиданно закончил Бранк. А с его домочадцами разговаривали? Я имею в виду старосты, конечно. Они что говорят? Его жена сказала, что староста пошел разбираться с Недом. Вроде как тот виноват в том, что случилось с их дочерью и тремя парнями. Парни собирались днем найти Неда и проучить. Все в деревне считают, что Нед их проклял. Вот. И раба моего проклял. Перед тем, как рабу стало плохо, он харкнул в чашку Неду. «Так все-таки, зачем вы приехали?» «Синерат, ты зачем ездил в город? Это ты стражу привез?» «Я...» – потерянно ответил лекарь. «Только теперь это не имеет ни малейшего значения, раз нет Неда. Вот, читай». Лекарь достал из сумки туго свернутый свиток и бросил его на стол. «Я за этим и ездил в город». Стража обеспечивает исполнение приказа. Бранк развернул свиток, долго читал, шевеля губами. Потом его глаза расширились от удивления, и он, слегка заикаясь, спросил: «Что, в самом деле? Нед черный маг?» «Чернее некуда», — угрюмо ответил лекарь. «Радуйся, что кровавым поносом не изошел. Все, кто его обижал, в ближайшее время должны были бы сильно за это поплатиться. Вот вам и мораль. Не надо никого унижать, оскорблять, смешивать с грязью. Вдруг завтра этот человек окажется черным магом, и твоя подлость вернется к тебе многократно усиленной и убьет тебя. Ты и только ты виноват в том, что случилось с Недом, и ваша гребаная деревня. Все, парни, делать тут нечего, нет тут Неда». Лекарь вздохнул и поднялся на ноги. «Пойду соберу вещи, в город поеду, там буду его искать». «Стой, а что будет с моим рабом?» — возмущенно вскричал Бранк. «Ему что делать?» «Помирать, конечно», – равнодушно ответил Синерат, задержавшись в дверях. «В нем сейчас демон сидит и выедает внутренности». «Нечего было черному магу в чашку харкать». «Так вылечи его, ты же деньги взял за лечение, аферист». «Заткнись, сучонок, ты довел Неда до убийства. Если бы не ваша деревня...» «Эх!» – лекарь махнул рукой и вышел на улицу. Потом вернулся и добавил: «Вас всех можно засудить, придурков». «И за что это?» – воинственно спросил Бранк. «За тупость», – усмехнулся Синерат, повернулся и решительно зашагал к дому, в котором провел последние 10 лет жизни. Ему было жаль, что вот так все закончилось, но одновременно в душе играли трубы. «Хватит, пора возвращаться в город, прочь из этой деревеньки с тупыми, бесчувственными жителями. Прочь от бранков и старост. Прочь от этого захолустья, делающего из человека бесчувственную скотину, развлекающуюся лишь страданиями своего ближнего. Вечером он будет в городе, найдет себе приют. Благо, что заначка у него была, скопил за 10 лет. Устроится и займется поисками Неда. Не может быть, чтобы тот не оставил никакого следа. Парень никогда не был в городе, так что должен был растеряться и наследить. Всегда есть какой-то след, всегда. Ногу, ногу держи! Да что за твари безмозглые? Раз, раз, раз, два, поворот, твари! Когда слышите этот сигнал, надо поворачиваться через плечо, не прекращая шагать. Ноги чуть согнуты, копье опущено и смотрит на врага. Ты чего его опустил, дебил проклятый? Куда у тебя конец копья смотрит? Это тебе что, твой конец? Ты как колоть будешь? Куда? В коровью лепеху? Уф, дебилы. Каждый год рекруты все дебильнее и дебильнее. Скоро совсем идиоты будут вербоваться. Я бы вас к оружию близко не подпустил. Кроме того, и гляди, соседа заколите, как жука. Держи, держи шаг. Раз, раз. Я его ненавижу, простонал Айдар, спотыкаясь и с трудом поднимая здоровенный шест, именуемый тут копьем. У меня уже руки отваливаются от этой дряни. Держи, усмехнулся Нед. Увидит Даранкон, он тебе горячих надает. Помнишь вчерашнего парня? Айдар кивнул с мученической гримасой и, покрепче сжав древко, принялся маршировать дальше, стараясь направлять тупой наконечник копья в сторону врага, сержанта Дранкона, которого, естественно, все именовали просто Дранконом. Вчера на плацу он высек нерадимого рекрута палкой лично, да так, что у того брызгала кровь с разбитой спины. 15 ударов палкой – это вам не шутка. Парень был бестолковым и не соображал, куда и когда повернуть, а еще осмелился пререкаться с командиром. Теперь-то рекруты наконец осознали, куда попали. Как сказал Дранкон, «Здесь вам не дом родной, вы все мясо. И к концу обучения я или сделаю из вас солдат, или вы сдохнете на скамье для наказаний, идиоты. Если вы думали, что пришли сюда, чтобы валяться на травке и получать золотые, ошибаетесь. Каждый золотой будет умыт вашим потом и кровью, болваны. Зато те, кто выйдет живым и здоровым из ворот учебного лагеря, имеет шанс выжить, когда попадет на поле боя. Потом добрым словом вспомните старину Дранкона. Я буду вспоминать его каждый раз, когда пойду в сортир, представлять, что делаю это ему на макушку», шепнул Айдар своим приятелям, и те с минуты хихикали, кусая губы и кривясь, чтобы Дранкон не заметил их ухмылки. Прецеденты были. Один парень, который улыбался в строю и попался на глаза Дранкону, получил 5 палок и теперь стоял бледный и сосредоточенный, без улыбок и ужимок. Методы сержанта Дранкона были невероятно эффективны, а еще очень, очень болезненны. Это заметили все рекруты. «Стой! Новобранцы! Сейчас мы все строем идем в столовую. Держать ногу! Покажите, что наша рота лучшая. А кто не покажет, я ему на голову вылью кипящую похлебку. Не сомневайтесь, придурки! Пошли! Раз, раз, раз, два! Тянем ножку, ослоголовые, тянем! Ты чего там хромаешь, уволень проклятый? Ножку натер, а зад свой толстый не натер, жаба пупырчатая. Ровно шагай, гадина, позор своей гребаной деревни. Раз, раз. Интересно, а почему его до сих пор не убили? Задыхаясь от жары и пыли, поднимая его ногами сослуживцев, спросил Арнот. Мне инвалид рассказывал, что бывали случаи, когда солдаты потихоньку убивали особо злых командиров, как только попадали на поле боя. «И что, находили убийц?» – с интересом спросил Айдар, задумчиво поглядывая на коренастую фигуру Дранкона. «Находили. Всегда», – с сожалением вздохнул Арнот. И тоже проводил взглядом ненавистного сержанта. Уже неделю истязающего их так, как если бы он задался целью максимально отравить жизнь новобранцам. «Вы чего там удумали?» – слегка улыбнулся Нед, держа на плече такой же шест, как у товарищей. «Пусть живет, Нам только проблем не хватало. А как, интересно, узнавали, кто его убил, офицера этого? И ты туда же, хихикнул Арнот. Магов вызывали, поднимали труп и расспрашивали. Это как это поднимали? Споткнулся Нед и тут же выправился, осторожно косясь на Дранкона, похлопывающего по начищенному до блеску голенища сапога деревянной тростью. Ну, некоторые черные маги владеют искусством некромантии. Могут вдохнуть в мертвое тело душу. На время, конечно. И трупы сами рассказы. Ай-яй! Разговоры в строю, придурок! Держи строй, ослиная морда! У Арнота из глаз потекли слезы. Дранкон врезал ему прямо по макушке. Парень вытянулся и зашагал, тупо глядя перед собой. И Дранкон удовлетворенно кивнул, оглядев перед этим соседей Арнота. Мол, видели? И с вами такое же будет. Копья в пирамиду! Быстро, быстро, скоты, бегом! Места в столовой занимать без толкотни и суеты, по-быстрому. Кто устроит свалку, останется без обеда. Марш! Новобранцы цепочкой подбегали к специальному стеллажу и составляли туда оглобли, которые таскали в руках целыми днями. Всю неделю сержант дрессировал пополнение, добиваясь того, чтобы солдаты четко держали строй. Поднимали сигналы трубача и без задержки выполняли команды. К концу недели новобранцы довольно четко двигались, поднимали свое место в строю. А еще узнали много нового о своем происхождении, сексуальных пристрастиях и умственных способностях. Сержант Дранкон был неистощим в сочинении красочных определений физического и умственного состояния солдат. Новобранцам приходилось тяжко, даже Неду, который привык к тяжелому труду и лишениям. Не так просто научиться не сбиваться шага в тесном строю, да еще держа в руках здоровенное копье. Копья были разного размера. Третий ряд тащил трехметровые копья, концы которых торчали дальше первого ряда. А у второго ряда копья были короче, а впереди уже стояли солдаты с копьями совсем короткими. Этим достигалось то, что когда враг пойдет на строй копейщиков, перед собой увидит сплошной лес из наконечников. Взаимодействие с прачниками, лучниками и мечниками они пока не отрабатывали. Это будет дальше. Плохо то, как сказал Арнот, что копейщики – это самое настоящее мясо, которое гибнет в первые минуты боя. Они всегда стоят впереди и принимают на себя весь удар врага, поднимая супостатов на копья. И отходят последними, прикрывая отступление основной группы. «Бежим, не спи», – шепнул Айдар и бросился следом за остальными в дверь столовой, хлопнув задумавшегося Неда по плечу. Тот очнулся от мыслей и тоже занырнул под длинный навес, где стояли вкопанные в землю столы с узкими скамейками с боков. Между рядами уже катились тележки, из которых солдаты-раздатчики наливали и насыпали еду в миски новобранцев. Все происходило довольно быстро, четко и отлаженно. А еще еда была вполне приличной и для неизбалованного Неда очень вкусной. Мясо, разваренная в бульоне крупа, густая похлебка с куском лепешки. Ешь сколько хочешь. Но только в отведенное для обеда время. Не успел, остался голодным. Успел съесть и хочешь еще, хоть обожрись. Армия не экономила на еде солдат. Чем больше еды, тем больше можно списать на то, что сожрали солдаты. И получается кругленькая сумма для командования. В общей массе продуктового потока легко украсть немножко от большого. А если бы экономили, порции были бы маленькими, от нуля ничего и не украдешь. Кроме того, не будешь кормить это мясо, они и до поля боя-то не доживут. Хороший хозяин кормит своих псов. Отдельно на столах стояли овощи и фрукты. Никому не нужны солдаты с шатающимися или выпадающимися зубами, опухшие от цинги. Через несколько минут в столовой слышался только звук деревянных ложек о деревянные миски, да чавканье, напоминающее хлюпанье сапог в болотной жиже. Большинство солдат не отличались хорошими манерами. Айдар всегда морщился, глядя, как сосед напротив перемалывает еду, раскрывая рот, как мусорная корзина. Он постоянно жаловался Неду и Арноту, что вид переваренной пищи в глотке этого прыщавого увольня отбивает у него весь аппетит. Впрочем, это была неправда. Аппетит этим парням не могли отбить ничто на свете. Еда сметалась в мгновение ока, и скоро многие новобранцы подняли руку, требуя от подавальщиков добавки. В обеденном перерыве, кроме еды, был еще один хороший пункт. После обеда будут вожделенные 2 часа отдыха, когда солдаты могли подремать в тени, сходить в сортир, посушить портянки, пропитанные едким потом, и расстегнуть надоевший мундир, натирающий шею. После отдыха будут новые тренировки до самых сумерек. Но пока эти 2 часа принадлежат солдатам. «Ох, как я налопался!» Арнот плюхнулся на скамейку у забора и откинулся назад, блаженно прикрыв глаза. «Так здесь хорошо кормят. Если бы еще не муштра и не дранкон». «Тихо ты!» – шикнул кто-то из солдат, сидевших и лежавших рядом. Вон он прохаживается, как цепной пес. «Ух, ненавижу!» Так бы и загнал ему нож в спину. «Не болтай, чего не надо!» – нахмурился солдат постарше с пышными висячими усами. «Донесут, узнаешь, как это, когда шкура на спине висит клочьями. Чего он тебе сдался? Ходи правильно, да копье держи как надо, и будет все нормально». «Ой!» – вздрогнул Арнот и оглянулся назад, туда, где за забором обычно занимались муштровкой старослужащие солдаты. «Че это такое?» «Щелк, щелк!» Твердые горошины прощелкали по скамье, а новобранцы вскочили со своих мест под дружный хохот солдат за забором. Те высунули в щели трубочки, сделанные из тростника, и подвергли парней жестокому обстрелу. «Что, не нравятся птенцы?» – захохотали солдаты за забором, продолжая расстреливать новобранцев, сидящих в карантине. «Придурки!» – взбесился Айдар. «Сейчас я вам башки посворачиваю!» Он вскочил на скамейку, подпрыгнул, уцепился руками за верхнюю перекладину и срогу не отпустил, свалившись вниз. Руки были разодраны в кровь. На высоченном заборе, плюс ко всему, имелись забитые мелкие гвозди. Видимо, устроители военного лагеря прекрасно были осведомлены о пристрастиях солдат шалить там, где не надо. Все контакты с внешним миром новобранцев были сведены до минимума. «Иди к лекарю», – пожал плечами Арнот. «Надо замазать раны мазью. Не замажешь, может начаться воспаление, и тебе отрежут руки. Будешь инвалидом. Зато пенсию получишь. Целый золотой в месяц и налоговые льготы». «Тьфу на тебя!» Яростно сплюнул Айдар и под смех товарищей заторопился к белому зданию за плацем. Там сидел дежурный лекарь, обслуживающий полк. После того, как новобранцы прибыли на место своей службы, у него было полно работы. Пришлось лечить кучу народу. От банального поноса и чесотки до сломанных пальцев и треснувших челюстей. Несмотря на то, что солдаты своими ногами вышли из трюма, доставившего их корабля, 30% из них оказались больными в той или иной степени. Это были и болезни, полученные в гражданской жизни, и травмы, болезни, полученные во время хоть и недолгого, но неприятного путешествия. Работы у лекаря хватало. «Эй, придурки!» – послышался голос справа. Иннет, прилегший в тени забора рядом со скамейкой, приоткрыл глаза. Он плавал в полудреме, и ему только что приснилась нарда, тыкающая его холодным носом в щеку, отчего у него в душе стало тепло и уютно. И тут какой-то дебил вырывает его из объятий сна. «Говорят, тут у вас 2 бойца есть», – продолжил голос, безжалостливо и окончательно вырывая Неда из объятий бога сна. «Предлагаем выставить ваших против наших». Парень высокий и жилистый, с насмешкой смотрел на группу, состоящую из бойцов 3-й роты копейщиков, в которой оказался Нед и его друзья. Рядом с парнем стояли человек 10, таких же жилистых, крепких парней. Их сразу отобрали в мечники, которых выбирали по непонятному Неду признаку. Но почему они вот попали в копейщики, а эти в мечники? Арнот предположил, что к мечникам брали более разумных на вид и тех, кого жальче сразу пускать на мясо, чем вызывал бурю негодования у самолюбивого Айдара. Нед только посмеялся его словам и предположил, что, возможно, и правда, в мечники брали тех, кто выглядел более шустрым и умелым, чем остальные. Невидные, одетые по-деревенски и слегка заторможенные Нед и его друзья никак не подпадали под категорию шустрых и умелых. Так что в словах Арнота был свой резон. Двигаться Неду не хотелось, так что со спокойной совестью он закрыл глаза, наплевав на предложение незнакомого парня. Он не видел его раньше. На корабле парня не было. Этот парень прибыл с другой партии новобранцев годового призыва. «А что в заклад? Что ставить будем?» Лениво осведомился один из парней 3-й роты. «Как обычно. Серебряный пул против серебряного пула, медяк против медяка. А если хотите поставить покруче, можно золотишком тряхнуть, усмехнулся парень. А выигравший боец получит золотой. Скинемся ему со всех по медику, вот и золотой. Зато будет на что посмотреть, а парни? Или обделались со страху? Я слышал, вы все в третьей роте тупые деревенщины, копейное мясо. Но говорят, два бойца у вас есть. Так что, позабавимся? Сам ты тупой, мечное мясо. Лениво отбрехнулся усатый мужчина на скамье. А один боец, вон он, видишь, от лекаря идет, только что порвал себе руки, хотел покарать шпану за забором. Ты знаешь, какой он злой? Дай ему волю, он всех вас спинками погонит. Он мастер Уатсу. Хренатсу, усмехнулся метчик. Одно дело все эти пируэты и прыжки, а другое реальный бой. У нас есть и призовые бойцы, те, кто на самом деле выступал на арене. А чего же эти твои призовые оказались тут? Зевнув, спросил мужчина. Морду все время им били, что ли? А это не твоего ума дело, рассердился мечник. Так будете выставлять своих бойцов от рота или нет? Ты у них спроси. Айдар, тут пришли, предлагают подраться за деньги. Хочешь попробовать? Как? Этими руками, что ли? Парень показал перевязанные матерчатыми лентами руки. Мне мазью намазали, щиплет все нахрен. Какой сейчас из меня боец? Пусть Нед сходит. Эй, Нед, Нед, ну хватит дрыхнуть. Ты погляди, спит как убитый. Нед, иди морду набей этим придуркам. Сами придурки, это деревенщина-боец? О боги, один урод какой-то, другой деревенщина. Пойду лучше к арбалетчикам схожу. С такими дебилами, как вы, о чем говорить? А какая ставка, ты говоришь? Открыл глаз Нед. Золотой, остановился парень. А проигравшему ничего. Впрочем, два медика могу дать тебе, если простоишь 5 ударов сердца. А если дольше? Если простоишь 100 ударов сердца, получишь 5 серебряных пулов. А если 1000 ударов сердца? Если простоишь больше 1000 ударов сердца, или, чем демоны не шутят, победишь, мы все роты скинемся тебе по золотому. А еще проползем на коленях через весь плац, захохотал парень. Соглашайся. Только если проиграешь, вся твоя рота скидывается нам по золотому и ползет через плац. Согласен? Я-то, может, и согласен, но вот рота... С сомнением пожал плечами Нед, поднявшись с земли и посмотрев на сослуживцев. А если они не согласятся? И еще. А как на это посмотрят командиры? Дранкон нас со свету сживет, если мы устроим драку. Перестань, видно, что вы новички. Командование поощряет соревнования между ротами. Считается, что это поддерживает боевой дух и укрепляет товарищескую поддержку. Наш сержант в курсе и разрешил. А правила каковы? Осведомился Айдар, возбужденно блестя глазами. Есть какие-то правила? Одно. По возможности не убивать. Но если случится что-то такое, никто преследовать не будет. Часть новобранцев всегда умирает на тренировках, это нормально. Ну так что, готовы? Погоди ты, надо спросить у Дранкона, надо поговорить с товарищами. Все-таки целый золотой, это тебе не медиак. Подойди чуть попозже, мы пока посоветуемся, да, парни? Да, надо посоветоваться, послышались голоса из-за спины. Нед оглянулся и увидел, что вокруг собралась толпа. Вся рота без исключения ловила разговор парней. Подтянулись люди из других рот. Второй копейный, первый мечный, двое рот арбалетчиков, собралась уже целая толпа. «Парни, вы чего, обделались от страха, что ли?» – крикнул кто-то из толпы, и другой голос подхватил. «Это копейщики, просто засранцы, наберут деревенщину. Мечники всех сильнее, мечники, арбалетчики, самые сильные арбалетчики, мечники, арбалетчики, мечники, арбалетчики». Поднялся шум, все вопили, смеялись. Дранкону, крикнувшему «Молчать!», с трудом удалось перекрыть нестройный хор голосов. Он протолкался в круг, образованный толпой людей, и хмуро спросил, дождавшись, когда вопли утихнут. «Что тут происходит? Кто нарушает порядок?» «Господин сержант, мы из первой мечной роты предлагаем третьей копейной выставить призового бойца. Если мы проиграем, вся рота скидывается по золотому и ползет на четвереньках через плац, крича «Третья рота копейщиков самая крутая!» А если проиграем, то они отдают по золотому и ползут через плац, крича: «Первая рота мечников самая крутая!» «Как вы, разрешаете?» «В наше личное время, без ущерба для службы». Лицо Дранкона, изборожденное морщинами, со шрамом на левой щеке и сломанными ушами, разгладилось, как будто осветилось изнутри, и подобрел. «Интересно. Можно было бы и не счет личного времени. Полковник очень любит поединки, делает ставки. Я предлагаю вот что. Если третья рота согласна выставить поединщика, я схожу к полковнику, попрошу разрешения устроить поединок в служебное время. Заодно и он подойдет, посмотрит, и другие офицеры тоже. Единоборство полезно для солдат. Они дисциплинируют, поднимают боевой дух». Мечник довольно улыбнулся и гордо посмотрел на товарищей. Мол, а я что говорил? «Так что, третья рота согласна на поединок? Чего молчите? Тьфу, позор, а не рота мне досталась». Дранкон скривил гримасу и покачал головой. «Не солдат, а дерьмо какое-то». «Да мы согласны. Чего сразу дерьмо-то?» Подхватили несколько голосов, и им вторили неуверенные голоса товарищей, не желающих рискнуть золотыми, но и совсем не мечтавших, чтобы их приняли за трусов и жлобов. Иной раз это хуже, чем потерять все свои деньги. «Раз согласны, я пошел к полковнику. Ждите здесь». Довольно кивнув головой, Дранкон быстро зашагал через склад к штабу. Нед опять улегся на свое место у забора, на подстриженную серпами травку, и закрыл глаза, не обращая внимания на возбужденно загалдевших солдат из всех рот, собравшихся к месту разговора. Весть о том, что намечается поединок, облетела территорию карантина как молния. В тесном мирке без притока какой-либо информации извне, при отсутствии любого способа развлечения, предложение мечников упало как проросшее зерно в навоженную жирную почву. Все просто-таки тряслись от возбуждения, желая увидеть это зрелище. Парни предвкушали, как они будут делать ставки. А кроме того, если все пойдет в служебное время, так они же не будут в это время тупо вбивать ноги в вытоптанную землю плаца. Отдых продлится. Это было просто великолепно. И многие сцепили указательные пальцы рук, чтобы принести удачу затеи. Только чтобы выгорело. Только чтобы полковник согласился. Дранкон появился примерно через 20 минут. Никто не расходился, его ждали, подпрыгивая от нетерпения. Весь плац рядом с третьей ротой копейщиков был покрыт сидящими и стоящими бойцами, нетерпеливо и бурно обсуждающими происшедшее. Сержант был доволен. Помедлив для важности, он скривил в улыбке тонкие губы и, откашлившись, сообщил: «Полковник разрешил». «Слава! Слава богам! Слава полковнику!» – заревела толпа. И когда сержант поднял руку, призывая их к тишине, замолчали, жадно ловя его слова. «Сразу после окончания личного времени на плаце для физической подготовки. Двое бойцов. Один из первой роты мечников, второй – от третьей роты копейщиков. Я буду судить поединок. Каковы условия, о чем вы договаривались?» Довольный мечник вышел вперед и сообщил: «Мы договорились о том, что если боец третьей роты простоит против нашего бойца больше 1000 ударов сердца, то мы всей ротой проползем через весь плац на четвереньках, крича: „Третья рота копейщиков самая крутая!“ И скинемся победителю, каждый по золотому. Если их боец не продержится, они сделают то же самое для нас». «А если не смогут продолжать бой оба?» – уточнил сержант. «Тогда никто ничего не получит», – усмехнулся парень. «Хорошо, я понял. Тогда вот что. Третья и первая роты бегут в казарму за деньгами, сдают мне, а я буду держать залог. Выигравшая рота получит все. И вот еще что. Господин полковник сказал, что та рота, которая выиграет, будет отпущена в город на один день под присмотром своих капралов, для того, чтобы посидеть в кабачке». «Ура! Слава полковнику! Слава богам!» – завопили рекруты и затолпились с казармом. Одни – за деньгами для обеспечения поединка, другие – за деньгами, которые поставят на пари,